Цветная карта мира, вся жизнь лежит передо мной. Что не сбылось, нанесено пунктиром. Все, что сбылось, сплошной чертой. Только нет на карте этой точного ответа, где теперь мой дом? Где ты? Не найти ответа. Мир на карте этой весь покрылся льдом. Я сама себя нашла с трудом. Вот моя жизнь, под снегом все дороги, правды и лжи не различить. Вот я стою над картою в тревоге, там на краю тропинки нить. Только нет на карте этой точного ответа, где теперь мой дом? На карте этой точного.